Глава 7. «Ничего себе новость!» — вырвалась у меня. «Чем дальше в лес, тем партизаны толще». «Примерно так», — буркнул он. «Но поехали». Я пустых вопросов задавать не стал, поняв, что подполковника интересует мое мнение как хорошего спеца. Не буду зря скромничать, и запас времени у меня еще есть. Мы уселись в дряхлую М-ку и покатили в тюрьму. Там Покровский первым делом наорал на персонал, вставший по стойке смирно и с унылым молчанием сознававший свою вину. «Где вы были? Куда смотрели? Вы что, безмозглые, безрукие, безголовые мудаки?» И так далее. «Виноваты, товарищ подполковник», — вздохнул старший дежурного наряда. «Не досмотрели, сами не поняли, как так вышло». «Это вы не поняли, а я понял. Либо дрыхли, либо в карты играли, в дурака. На больше это ума не хватит». Надзиратели убито молчали. Мне показалось, что Покровский был недалек от истины. «Ладно», — наконец сказал он, — «разберемся еще с этим». «Какая камера?» «Вот», — старший наряда суетливо загремел ключами. «Всех, кто там был, в одну камеру отправили номер 8. Оттуда подследственных рассадили. 8-я камера под строгим контролем». «Спохватились», — буркнул Покровский. «Раньше надо было строгий контроль вводить». «Виноват, товарищ подполковник». «Разберемся», — повторил начальник. «Идем, откроешь». «Всем приступить к своим обязанностям. Смотреть в оба, Соколов со мной». И мы прошли к месту смерти подследственного. Надзиратель открыл камеру. Наймушин полулежал на полу в дико неудобной позе. Удавка, обрывок простыни, была закреплена за торцевую перекладину нар. Шея сильно вытянута, голова неестественно вывернута. Несколько секунд мы с Покровским смотрели на эту отвратительную картину. Надзиратель топтался за нами, стараясь не дышать. «Ну?» — невольно понизив голос, произнес Покровский. «Что скажешь?» «Я?» — пугливо пробормотал надзиратель. «Тебя не спрашивают!» — отрезал подполковник. Что сказать? Я внимательно осмотрел тело и веревку. Заключение должен вынести врач, конечно, но мое мнение — это убийство. Так не повесишься при всем желании. Подполковник помолчал, полуобернулся к надзирателю. «Где врач?» «Тут. Ждет». «Вы же распорядились, чтобы до вас никто сюда не входил. Зови врача», — распорядился Покровский. Блюститель вышел, а я быстро и вполголоса сказал: «Товарищ подполковник, надо трясти сидельцев в камере, и в первую очередь тех, кто поступил в ближайшие дни. Вчера, позавчера. Уверен, это их рук дело. И, скорее всего, здесь замешан кто-то из персонала. Сработали топорно. По горячим следам надо действовать». «Пожалуй», — пробормотал он, — «резон тут есть. Будем разбираться. Надо личные дела сотрудников поднять». И мы с ним еще дельно порассуждали о дальнейших ходах. Пришел врач. Очень флегматичный мужчина лет 50, видимо, перевидавший на своем веку почти все. Он, не торопясь, оглядел труп, покивал головой в такт каким-то своим мыслям. В прогнозах оказался сдержан. «Ну что ж, вскрытие покажет». «Вскрытие вскрытием», — сказал Покровский. «А первичный осмотр?» Очень спокойный медик ответил. «На первый взгляд, это самое типичное убийство. Но, повторюсь, официально я ничего еще не говорю». «А когда будет готово заключение?» Подполковник спросил это так, что врач вмиг понял, каким должен быть ответ. «Постараюсь как можно скорее. Завтра». «Действуйте». И дальше события понеслись стремительно. Покровский в кабинете начальника изолятора объяснил тому задачу. «Будем работать с сокамерниками Рашпиля. Приготовь отдельное помещение. Это убийство, никаких сомнений. Нужно сегодня же раскрыть. Пока не раскроем, ни ты, ни я отсюда не уйдем. Персонал тоже не отпускать. Все ясно?» «Яснее некуда». «Личные дела сотрудников где?» «В кадровой службе». «Давай сюда». «Есть». «Товарищ подполковник, мне нужно в управление», — напомнил я. «У меня свои дела. Необходимо отчитаться перед руководством». Покровскому отпускать меня не хотелось, но он понимал, что я помог ему неплохо. А моих собственных задач с меня никто не снимал. «Ладно, майор, спасибо. Только уж добираться придется своим ходом». И он хмуровато улыбнулся, протянув мне руку. На сей раз я добрался без приключений. Лагунов назначил мне доклад на вечер, сам же отправился по коридорам власти, горком, обком и тому подобное. Некие неотложные дела. Мне же нужно было еще раз перепроверить себя, привести мысли в порядок. Для чего понадобился кабинет, стол, чистый лист бумаги и карандаш. Создав этот комплект и дополнив его стаканом крепко заваренного чая в подстаканнике, я приступил к работе. Через час с лишним пустой остывший стакан стоял на краю стола, а лист был весь исписан и исчеркан. Имена, стрелки, восклицательные и вопросительные знаки, волнистые линии, наглядное свидетельство работы логики и воображения вроде бы должно попасть в цвет. Я глянул на часы. Через 10 минут, зная точность полковника, я не сомневался, что опаздывать нельзя. Еще раз повторив выводы, позадавав себе вопросы и ответив на них, я скомкал бумагу в шарик, положил в пепельницу, поджег спичкой. Бдительно проследил, чтобы прогорело все, еще и растолок пепел спичкой. Вот теперь можно идти. Лагунов был на месте. «Соколов, входи. Сегодня день удивительных событий, а?» «Именно так, товарищ полковник?» «Да. Ну что ж, присаживайся. Разговор не на 5 минут». «С чего начнем? Вы про ограбление сберкассы уже знаете?» «И про твои подвиги в этом деле тоже. Вот как же вы того обормота завалили? Вот где досада». «Понимаю, но с милицейского сержанта какой спрос? Действовал по всем правилам. Да и, правду сказать, этот громила меня едва не уложил. Так что, если бы не сержант Клушин...» Полковник махнул рукой. «Ладно, чего там жевать мочалу? У тебя, подозреваю, уже и соображения есть по теме». «Ну а как же без этого?» Я позволил себе улыбнуться. «Излагай». «Я уверен, что убитый по кличке Филя, бывший или действующий военный, наверное, офицер, даже допускаю, что разведчик или близко к этому, уж больно стрелял ловко». «Не лишено логики», — согласился Лагунов. «Филя, говоришь? Это, возможно, какой-нибудь Филимон, Филиппов, Филинков, а? А может, имя? Филипп? Да хоть бы Феликс. И то не факт. Тоже верно». «Я так понял, что документов при нем никаких?» «Нет, и осмотр ничего не дал. Ни наколок, ни особых примет никаких. Барахло, штаны, сапоги, ватник. Такого добра море разливанное. Кепка кожаная? Немецкая. Тоже завал, где угодно мог взять. Пистолет проверяют по номеру, но вряд ли найдут». «Ясно. Теперь машина. Надо поднять орут на предмет проверки. Хотя я так понимаю, что Виллисов этих тоже немало по всяким организациям. Тут стоит и воинские части проверить тоже. Кстати, не исключено, что в задний борт я все же попал». Полковник кивнул. «Согласен, организуем проверку. Ну и по разным отделам кадров проверить. Может, где не вышел на работу сотрудник с такими-то приметами. Пропал. Безвестно». «Все верно», — как-то задумчиво откликнулся Лагунов. «Ну и главное по этой части, насколько это ограбление может быть привязано к нашей главной линии, а? Вот тут, товарищ полковник, есть одна ниточка, но настолько тонкая». «Ну?» И я последовательно изложил свои соображения, начиная с того, что осенило меня на крыльце управления, и заканчивая тем, что исчезло в огне и пепле. Итак, в рассказах Наймушина и Егорова, людей, никак не связанных друг с другом, присутствовал персонаж, который может поговорить по-латыни и от которого исходит легкий запах медицинских препаратов. Может речь идти об одном и том же человеке? Вполне. И вот теперь ограбление сберкассы. Здесь присутствует медицинское учреждение, аптека, да еще как присутствует. Из ее окна место ограбления как на ладони, то есть контроль, и вроде бы не подкопаешься. Но аптека, ну сберкасса, случайно рядом оказались, и вот еще словечко. Инвитро, в пузырьке, в пробирке. Чем не аптекарский жаргон? «Ну, это не факт», — отмахнулся Лагунов. «Само по себе, конечно, нет. Так мог любой ляпнуть, кто в гимназии учился, да и не только, но все вместе, в совокупности. Уж как-то все так складывается». Полковник подумал. «Как, говоришь, этого аптекаря кличут? Лапшин Валентин Никитич. Наведем справки». «Теперь по Наймушину. Погоди-ка». Он встал, прошел к телефону, набрал номер. «Лагунов, — говорит, — Покровский у вас? Позовите». С минуту, наверное, он ждал, потом кратко бросил. «Что у вас?» В трубке забормотало. Полковник слушал с совершенно бесстрастным выражением лица, затем прервал. «Не по телефону». «Да, жду». И положил трубку. «Есть кое-что», — сказал он, взглянул на огромные напольные часы в дубовом футляре. «Значит так, будь у себя безотлучно, жди звонка». «Есть». И я отправился в свой кабинет. Чтобы не терять время зря, стал просматривать текущие агентурные донесения. Все это был мой, так сказать, черный хлеб оперативника МГБ, вещи необходимые. Но ничего, относящегося к главному делу, здесь не было. Сидоров, будучи в пьяном виде, материл коммунистов и советскую власть нехорошими словами. А что, кого-то хорошими словами матерят? Грамотеи. А Сидорову, дураку, надо мозги вправить, чтобы по глупости не загремел, куда Макар телят не гонял, хотя такому балбесу вряд ли поможет. Фельдшер Амельченко, похоже, производит незаконные аборты. Фельдшер Амельченко, мужчина или женщина? Поди разбери. Тоже, кстати, медик. Нет. Этак бзик на медицинской почве будет. И вообще, это дело милиции, надо будет им переправить. Ладно, дальше. Инвалид Григорьев нагло напялил медаль за оборону Кавказа и ходит с ней, хотя никакой медалью не награжден. Где медаль-то раздобыл? Купил, что ли, у какого-то бедолаги? Вроде того, безногого на рынке. Ладно, отметим, потом разберемся. Дальше. Так, а вот это кажется интересно. В частном доме по ночам гости, слышны тихие голоса, подозрительные звуки. Один раз брякнуло, похоже на оружие. Просьба разобраться. Адрес. Я положил бумагу, задумался. Наши информаторы народ тертый, зря писать не будут. Во всяком случае, этим сообщением пренебрегать нельзя. Мои раздумья прервал звонок. Я схватил трубку. «Зайди», — голос полковника. В кабинете у него был Покровский. Лицо усталое, но довольное. «Тебя ждем», — поощрил меня начальник и заместителю. «Излагай». В изложении подполковника дело обстояло так, что они стали работать с арестантами из 8-й камеры. Как раскрывать не стал, да это теперь и не важно. По ходу работы раскололся один. Признался, что Рашпиля задушили некий банкет и труба, взятые за попытку продажи золотых монет царских и советских червонцев. С такой темой их пригрели в изоляторе МГБ. Да, так вот, удавили и неуклюже имитировали суицид. Естественно, Покровские и работники СИЗО принялись за интенсивный допрос нумизматов. Труба ушел в отказ, несмотря ни на что, а банкет все же пошел трещинами. Сказал, что задание кончить Рашпиля они получили от надзирателя Жеребкова. Вот! И Покровский торжественно шлепнул на стол папку «Личное дело сотрудника СИЗО Жеребкова». Полковник раскрыл папку, с интересом вгляделся. «Ты смотри, молодой совсем, 21-го года рождения. Жеребков Максим Афанасьевич. Анкетные данные?» «Безупречные!» — подхватил Покровский. «По всем направлениям чист. Член ВЛКСМ. Воевал. Медали. За отвагу есть». «М-да», — Лагунов качнул головой. «Бывает и такое». «Он вчера дежурил?» «Да, сейчас выходной». «А эти два золотаря не наклепали часом на него?» «Вряд ли». Покровский невольно усмехнулся. «Мы с ними поработали так, что не соврешь. То есть с этим, с банкетом. Второй-то собака не раскололся. Ну да черт с ним». «Да, ну что ж, надо брать Максима Афанасьевича. Как минимум потолкуем». «Да что там потолкуем, Николай Михайлович? Вывернем наизнанку и высушим, не сомневайтесь». «Тогда бери своих оперов». «Соколова тоже. И жарьте к нему. Адрес имеется. Давайте». «Есть!» Через 20 минут на тентованном «Додже 3/4» по полутемным улицам мы мчались на окраину Пскова. Надсмотрщик Жеребков жил в частном доме у тещи с женой и детьми. «Там прямо не подъехать», — озабоченно говорил один из оперативников, живший неподалеку. «Шуму наделаем, спугнем еще, надо машину оставить в укромном месте и пешком до проулка. Да и с огорода надо будет дом заблокировать». «Разберемся», — сквозь зубы процедил подполковник. «Подъехали поближе». «Вот тут встань», — сказал местный опер. «Незаметно будет». Здесь, в частном секторе, было совсем темно. Шофер пристроил машину на каком-то беспорядочном пустыре. «Далеко отсюда?» — спросил он. «Метров 300». «Мне тоже идти?» «Конечно!» — ответил Покровский. «А что, замерзнуть боишься?» «Да ну!» — смутился водитель. «Я к тому, что машина без присмотра. Место тут бедовое». «Ничего!» — отрезал подполковник. «Не тронут». «А тронут! Не рады будут. Все, пошли, тихо». По дороге он распределил обязанности. Мне велел страховать дом с задней огородной стороны, на всякий случай, а остальные просто должны войти в дом. Эффект внезапности. Здешний житель объяснил мне, как обойти здание, в окошках которого тускло теплился свет керосинки. Я кивнул и бесшумным невидимкой проскользнул в обход, без труда вышел в тыл домика. Хотел было перемахнуть забор, но вовремя услышал ворчание пса. Пригляделся, точно. Будка, цепь. Какой уж там барбос не разглядел, тот бухтел из будки. Но лезть через забор точно не стоило, к тому же заднее крыльцо отсюда как на ладони. Не знаю, как скоординировали действия чекисты, да только псина вдруг стремглав вылетела из своего домика и заорала во всю дурь. Ор мигом подхватили хвостатые собратья, и вся округа залилась неистовым лаем. «Зараза!» — различил я голос Покровского. «Давай!» «Что давать непонятно?» Да уже не важно, потому что задняя дверь открылась в темно-желтом полусвете, предъявив силуэт поджарой мужской фигуры. Она стремительно сбежала с крыльца и припустила влево. А вот теперь мой выход. Мощным прыжком я перескочил забор. бросился на перерез. Бегущий метнулся в сторону, но я четкой подсечкой по ногам снес его. Он полетел на грязные от только-только стаившего снега грядки. Лежать, не двигаться. Коленом я придавил беглеца к земле и завернул правую руку за спину. «Жеребков? Жеребков, я говорю? Максим Афанасьевич?» «Да». «Вы задержаны». «За что?» «За незаконную коллекцию фантиков. Не задавать глупых вопросов». Чавкая подошвами по раскисшей земле, подбежали коллеги. «Соколов взял? Ну, молоток». «Задача, прямо говоря, несложная», — усмехнулся я. «Тем не менее, Жеребков, вставай! Не в плацкартном вагоне». В дверном проеме возникла молодая женщина, и сквозь собачью брехню долетел плачевный стон. «Ой, Максим, Максимушка, да что же это?» «Корнеев, успокой ее», — распорядился подполковник. Корнеев заспешил к двери, замахал руками. «Гражданка Жеребкова, идите домой, идите. Ваш муж задержан органами безопасности. Идите, ложитесь спать. Вас известят». «Корнеев, предупреди их, чтобы никому ни слова, ни звука насчет того, куда муж и зять делся. Не то сами сядут». «Слыхали? А вы, гражданка теща, давайте в дом. И чтобы тише воды, ниже травы. Ясно?» «Пошли!» — распорядился Покровский. «Жеребков, двигай копытами вперед!» «Ребята!» — стуча зубами, забормотал тот. «Куда? Я не одетый, холодно!» «Не разговаривать!» — был короткий ответ. «Вперед!» За несколько минут мы добежали до машины, волоча с собой перепачканного, ошалевшего, так и не начавшего соображать, Жеребкова. Втолкнули его, сели сами. Понеслись в управление. Покровский обернулся с переднего сиденья. «Ну, говори, паскуда, как дошел до жизни такой? Как продался за копейку?» В полутьме я не увидел, но услышал, как задержанный затрясся от плача. «Ребят, простите, я бес попутал. Двое у меня, двойня родилась. Теща инвалид, тесть погиб. До весны еще дожить. До огорода, денег не хватало. Бес как под руку толкнул. Ну, понятно, бес виноват, а не ты. Только бесу-то плевать на это, а тебе, похоже, высшая мера социальной защиты корячится. А если короче, стенка». «Как, ребята, как стенка?» «Мне нельзя стенку, у меня двойня, вот только родились в феврале, на день Красной Армии, как же?» «Как-как? Чего раскакался? Посидишь в камере, может, сам сообразишь, как?» Ну, до камеры пока дело не дошло, а в кабинет подполковника его вскоре втолкнули, грубо кинули на стул. Покровский включил настольную лампу, яркий сноп света направил в грязное заплаканное лицо. «Ну, будем говорить?» «Да, да, товарищ подполковник». «Гражданин?» «Да, гражданин подполковник». «Ладно, говори».